408. Цари духа, где они? Часто люди ставят себя на высоту царя духа, но забывают, что самое основное качество царя духа есть следование за иерархом. Разве можно подняться до высоты царя духа пренебрежением к иерарху? Разве умолением иерарха можно ожидать утверждения уважения к себе? Разве не несут на себе несмываемые пятна, идущие против иерарха? Так пусть человечество запомнит и задумается, как можно стать истинными царями духа. Так можно предупредить людей, желающих стать царями духа, ведь не самовозвышением достигаем царственности духа, ведь не устремлением к явленному самообречению можно достичь утверждения ступени царя духа. Так мы советуем каждому идти за иерархом.